Глава 4. Рива. Покачивающиеся, покрытые розовыми блестками пластиковые нити переливались на солнце. Я смотрела в узкий просвет, отслеживая их покачивание на ветру. Под ними в земле было углубление. Если я нырну в него и в нужный момент сверну немного в сторону, чтобы не задеть корень. Приготовившись, я прыгнула вперед и перед приземлением сгруппировалась, чтобы сделать свое и так небольшое тело еще меньше. У меня перед глазами замелькали розово-зеленые нити. Метнувшись вперед, я тут же запрыгнула на выступающую ветку дерева, уворачиваясь от еще большего количества блесток, на этот раз они были неоново-желтыми. На мгновение я присела на корточки, чтобы отдышаться. Странно, но меня переполняло чувство удовлетворения. Вдруг ветка начала раскачиваться, напоминая, что тренировка еще не окончена. Цепляясь ногами за кору, я спрыгнула и устремилась по узкой тропинке между деревьями. Я заметила растяжки за несколько секунд до того, как до них добежала, и ловко перепрыгнула через каждую, попутно увернувшись от вращающегося диска, носившегося взад-вперед вдоль одной из проволок. Готово. Со вздохом облегчения я выбежала на поле за джунглями. Было приятно почувствовать тепло солнца на коже, но нервы все еще оставались натянутыми до предела. Мне приходилось сохранять полную сосредоточенность на протяжении всей полосы препятствий, под которую приспособили часть этого острова. Плюхнувшись на мягкую траву, я глубоко вдохнула тепло и непривычную тишину. Наконец-то я могла это сделать, могла расслабиться и отдохнуть, зная, что успешно прошла всю полосу. Хорошо, что я выбрала именно эту тренировку. Утром у нас с Кленси состоялся короткий разговор, после которого он проводил меня наружу. Как только мы вышли, он сказал, что я могу исследовать и попробовать все, чем заинтересуюсь. Мужчина хотел, чтобы я почувствовала себя комфортно, чтобы увидела, что именно он предлагал и на что могла быть похожа та жизнь, о которой он говорил. У меня все еще не укладывалась в голове мысль о том, что хранитель предлагал мне выбор. Я ответила, что согласна попробовать его методы тренировок и его миссии, ведь вариантов было немного. Либо это, либо оставаться в заперти и быть просто подопытным кроликом, лабораторной крысой. Решение оказалось довольно простым. Но возможно ли, что предложенный им вариант действительно мог быть хорошим? Я почувствовала бы себя увереннее, позволь он мне снова увидеться с моими ребятами. Как я могла ему довериться, если он так и не начал полностью доверять нам? Но, говоря откровенно, Кленси правильно делал, что осторожничал. Если бы я знала, как связаться с ребятами и нашла бы способ вытащить нас и других тенекровных отсюда, то незамедлительно бы этим воспользовалась. Горы, окружающие эту долину, которая когда-то была кратером, выглядели зловеще крутыми. Я не знала, как далеко нам придется зайти за их хребты, чтобы найти берега острова, и какие пути для дальнейшего бегства мы бы там обнаружили. Как Кленси доставлял людей и припасы? На вертолете? На лодке? Я понятия не имела, в каком направлении нужно было двигаться. Так что пока я собиралась подыгрывать и делать все, что было в моих силах, оставаться наготове и следить за тем, как идут дела. И если за проведенное здесь время Кленси действительно поможет справиться с моей жестокой способностью, то, возможно, я уйду отсюда лучшей версией себя. Послышался шорох травы. Ко мне кто-то приближался. Резко поднявшись, я увидела, что это были две младшие тенекровные. Мое движение заставило их ненадолго замереть, но затем они снова стали подходить ближе. Та, что выглядела младше, казалось, она только-только вошла в подростковый возраст, смело шагала вперед, хотя и смотрела на меня круглыми глазами. В одной из ее рук болталась матерчатая сумка. Та, что постарше, я решила, что ей около 20, выглядела более беззаботной. Брови под темной челкой стрижки пикси были слегка приподняты, и это ироничное выражение лица контрастировало с ее величественной осанкой. Она была высокой и крепко сложенной, но в то же время элегантной. Но что бросалось в глаза больше всего, так это ее неоново-розовая футболка. «Ты прошла полосу целиком без единой блестки?» — спросила младшая и откинула свои светло-каштановые волосы с бледного лица. Похоже, они наблюдали за моей тренировкой. «Видимо, да». Я встала и вытянула руки, чтобы меня можно было осмотреть. Они встали по обе стороны. Младшая девочка наклонилась, чтобы разглядеть что-то на моей черной футболке, которую я выудила из найденного в комнате ассортимента спортивной одежды. Она хихикнула. «Нет, это просто пылинка. У тебя действительно получилось, а на мне всегда остается немного блесток». Я оглядела ее с головы до ног. «Думаю, я тренируюсь куда дольше, чем ты. К тому же удобно быть такого маленького роста». Даже девочка-подросток была на пару дюймов выше, чем я, при моем росте в 5 футов и 1 дюйм. Примечание. 155 сантиметров. Веса в ней было фунтов на 10 больше, а ее спутница и вовсе была по меньшей мере на полфута выше меня. «И такой быстрый», — с улыбкой сказала старшая девочка и наклонила голову так, что солнце осветило ее высокие смуглые скулы. «Я Надя, а это Тиган. Ты одна из первого поколения тенекровных, да?» По ее интонации чувствовалось, что слова произнесены с заглавной буквы, будто это официальный титул. От странной смеси беспокойства и гордости у меня по коже пробежала дрожь. Я пожала плечами. «Да, думаю, да. Меня зовут Рива. Вы давно здесь, на острове?» Надя покачала головой. «Кажется, около недели. Точно не помню». «Да, я столько же», — сказала Тиган и снова посмотрела на меня своими большими глазами. Я уже начала думать, что это ее обычное выражение лица. «Это правда, что ты и другие первые общались с монстрами?» Глядя на нее, я моргнула. «Ты знаешь о теневых?» «Хранители никогда не рассказывали мне и моим ребятам ничего о монстрах, ради сражения с которыми мы должны были тренироваться. Мы узнали о том, какова была наша истинная цель, только когда встретились лицом к лицу с Урсулой Энгель». Брови Нади поползли еще выше. «Теневых?» «Так они себя называют», — сказала я. «Существа, которых хранители называют монстрами, они помогли нам, ну, некоторые из них». Мои мысли вернулись к фотографиям мертвых детей, которые показал мне Кленси. Тела, которые могли бы принадлежать двум стоящим передо мной девушкам, если бы это они содержались на том объекте, куда мы ворвались. Тиган хлопнула в ладоши. «Конечно, знаем. Хранители сказали нам, что именно из-за них мы так усердно тренируемся, чтобы остановить их. Надя даже была на миссии по их уничтожению». Поморщившись, старшая девочка одернула свою яркую футболку. «Это был не самый приятный опыт. Я даже не знаю, что сделали те, с кем я расправилась. Я стреляла в них издалека какими-то специальными пулями. Но лучше уж это, чем то, что сделали бы хранители, если бы я стала возражать». Я могла себе представить. Они, наверное, угрожали ее друзьям, ее тенекровным собратьям. Точно так же, как они поступали со мной и ребятами. Почему хранители отправили младших тенекровных на миссии намного раньше нас? Что заставило их изменить свой подход? Очевидно, обе девушки не понимали, что в этом было что-то странное, так что я решила не задавать вопросов. Меня мучило любопытство по поводу их способностей, но спроси я об этом, они захотели бы узнать и о моих, А у меня внутри все сжималось при мысли о том, что я попытаюсь рассказать про свой зверский крик, милый Тиган. Вместо этого я сосредоточилась на кое-чем более важном. «Как у вас здесь идут дела? С вами хорошо обращаются?» «Все здорово», — хмыкнула Тиган. «Мы постоянно выходим на улицу, и хранители, работающие с Кленси, намного лучше прошлых. А еще еда здесь намного вкуснее». Надя подтолкнула ее локтем. «Ты забыла про перекус?» «О, точно!» Младшая девочка схватила матерчатый пакет, который положила перед собой, и открыла его. «Кто-то из поваров приготовил на десерт брауни. Будешь один или два, бери сколько захочешь». Она улыбнулась мне застенчиво, но в то же время с таким нетерпением, что я не могла не улыбнуться в ответ. И тут у меня в животе заурчало. «Конечно, похоже, у меня разыгрался аппетит». Она положила пакет на траву между нами и раскрыла его пошире, чтобы мы могли легко достать несколько шоколадных кусочков. Я осторожно взяла один из них. Запах был просто восхитительным. Когда я откусила маленький кусочек, у меня во рту растеклось шоколадное блаженство. Обычно я предпочитала что-то кислое, но была не прочь отведать и сладости, тем более такие вкусные. Но пока я жевала, у меня начало щемить в груди. Доминику бы понравилось. Удалось ли ему их попробовать? Я ощущала, что он находился где-то в горах, но ничего не могла сказать о его чувствах или о том, что он делал. Я решила, что вряд ли ему было очень плохо, потому что следы особенно сильных эмоций мне все же удавалось уловить. Только это не слишком утешало. Было бы очень здорово, работая эти метки так же, как портативные рации. Пока Тиган радостно мурлыкала что-то себе под нос, к нам приблизились еще двое подростков примерно того же возраста, что и Надя. Парень, чья загорелая кожа и торчащие светлые волосы делали его похожим на героя фильма о серфинге, принял обиженный вид и цокнул языком. «Ты решила спрятать от меня эту вкуснятину?» Надя поднялась, и я заметила, что ее движения стали куда более неловкими, чем прежде. Когда она подняла сумку, ее щеки покраснели. «Возьми, и ты тоже, Селин!» Она кивнула девушке, которая стояла за парнем. Судя по ее чертам, я бы предположила, что в ее генах было что-то китайское или вьетнамское. Хранителям, похоже, нравилось экспериментировать с различными этническими группами людей. Я подозревала, что у Нади в основном индейское происхождение. Насколько это можно было назвать происхождением, ведь мы были созданы в лаборатории, а не рождены естественным путем. Широко улыбнувшись, Селин взмахнула своим длинным хвостом, рыжие пряди в ее черных волосах играли на солнце. «Большое спасибо!» Что-то в ее тоне меня насторожило, хотя жизнерадостные манеры должны были напомнить мне об озорном характере Перл, в них было не так много тепла. Но разве можно винить девушку за то, что в этом месте ей было не по себе? Может, здесь и неплохо по сравнению с другими объектами, но формально мы все равно оставались заключенными. Внимание Нади сосредоточилось на парне. Когда он поднес брауни к своим полным губам, ее взгляд задержался на его лице. «Может, я и не самый искушенный в общении человек, но мыльные оперы неплохо подготовили меня к тому, чтобы распознать влюбленность». И это, дамы и господа, определенно была она. Тренировались ли они вместе, как я со своими ребятами? Казалось, у Нади не было с ним такого же уровня близости. «Неплохо», — сказал парень, проглотив первый кусочек и протянул мне руку в знак приветствия. «Кстати, рад с тобой познакомиться, первачка. Я Букер». «Рива», — ответила я. «Первачка? Они что, теперь все будут нас так называть?» Селин улыбнулась мне еще шире. «Я рада, что вы все снова с нами в целости и сохранности». Тиган тоже поднялась на ноги и теперь чуть ли не подпрыгивала. «Селин была с хранителями, когда она пыталась помочь вам спастись от монстров». «Ох!» — я открыла было рот, но слова застряли у меня в горле. «Должна ли я сказать спасибо, если на самом деле не хотела, чтобы мне помогали?» Селин рассмеялась, как ни в чем не бывало, но на секунду опустила глаза. «Мне показалось, я заметила проблеск неловкости, возможно, даже грусти». Но она уже снова улыбалась во весь рот. Через что хранители заставили ее пройти во время той безумной охоты? Неудивительно, что ей приходилось нелегко, даже если она изо всех сил старалась выглядеть жизнерадостной. Прежде чем я успела придумать, что ей сказать, пульсация в ключице заставила меня перевести взгляд на вход в объект. Сердце подпрыгнуло. Две фигуры как раз вышли на выступ, от которого начиналась широкая каменная лестница, спускающаяся на дно долины. Мне хватило одного взгляда, чтобы их узнать. Наверное, с моей стороны это было ужасно грубо, но я не смогла удержаться и помчалась вперед. Я пробежала через поле и взлетела по ступенькам, а двое мужчин уже спешили мне навстречу. «Дрей!» Как только долговязый парень оказался в пределах досягаемости, я бросилась ему на шею, не сомневаясь, что он ждал этих объятий так же сильно. У Андреаса перехватило дыхание, и он крепко обнял меня в ответ. Как и всегда, его запах был теплым и немного пряным, словно корица. Когда я заставила себя отстраниться, чтобы рассмотреть его лицо, он выглядел как всегда. Темные вьющиеся волосы, великолепное смуглое лицо, сверкающие темно-серые глаза. Я не заметила на нем никаких повреждений. Вдруг он схватил меня за подбородок и притянул к своим губам, и от этого поцелуя затрепетала каждая моя частичка. Я обвела рукой его шею и ответила на поцелуй. По моим венам побежал головокружительный трепет, как будто заключенные в них тени праздновали наше воссоединение. Это тоже было чем-то особенным. Ни на одном другом объекте я бы никогда не осмелилась так сильно проявить свою привязанность. Но мне было плевать, что подумает Клэнси. Это мои парни, мои возлюбленные, и я больше не собиралась притворяться. Что ж, они были в разной степени моими. Когда Андреас отпустил меня, продолжая обнимать одной рукой за спину, и я повернулась к Зиану, то испытывала не только радость, но и настороженность. Обычно Зи не слишком хорошо реагировал даже на мимолетные прикосновения, не говоря уже о крепких объятиях. Но прямо перед тем, как мы отправились на нашу последнюю миссию, он очень нежно меня обнял. Во взгляде его темно-карих глаз горело столько эмоций, что у меня по коже побежали мурашки. На его широких плечах перекатывались мускулы. Протянув руку, он осторожно провел кончиками пальцев по моему плечу. «Они не причинили тебе вреда, креветка?» — хрипло спросил он. Глупое прозвище компенсировалось сквозившим в его голосе беспокойством. «Нет, я в порядке. Просто не совсем понимаю, что со всем этим делать». Мой взгляд заметался между ними. «С вами обоими все в порядке? Вы не видели Доминика или Джейкоба?» Андреас посмотрел на вход в объект, и в его взгляде я увидела ту же настороженность, которую сама испытывала по поводу всей этой ситуации. «Мы настолько хорошо, насколько возможно. Сегодня утром за завтраком я поговорил с Домиником. Он был недоволен, что нас держит порознь, но в остальном все в порядке». Зиан нахмурился. «Никто из нас не видел Джейкоба. Ты тоже?» «Нет, вы двое первые». У меня внутри все сжалось. «Клэнси сказал, что не выпустит нас, пока мы не согласимся участвовать в его миссиях. Возможно, Джейкоб не сдается». Я с легкостью могла представить, что этот упрямец Отказался бы даже притвориться, что сотрудничает. Он наверняка в ярости от того, что нас схватили, и еще... У меня перехватило горло, и несколько мгновений я не могла сказать ни слова. «Вы знаете, что Гриффин...» Больше мне ничего не нужно было говорить. Лицо Андреаса каким-то образом умудрилось просветлеть и помрачнеть одновременно, а морщина на лбу Зиана стала еще глубже. «Все это время», — недоверчиво произнес парень покрупнее и провел рукой по своим коротким темным волосам. Дрей кивнул. «Должно быть, Джейк совершенно сбит с толку, особенно учитывая, что Гриффин определенно стал другим». «Да уж». При воспоминании о странностях поведения Гриффина у меня внутри все сжалось. После вчерашнего разговора с ним и Кленси я его не видела и понятия не имела, как он проводил свои дни. Насколько тесно они работали вместе. «По крайней мере, это место кажется мне лучше остальных», — сказал Андреас с неуверенной надеждой в голосе. Он окинул взглядом долину. «Я видел нечто подобное в воспоминаниях одного туриста. Он лазал по горам, нежился в лагунах и объедался тропическими фруктами до тех пор, пока у него не заболел живот. Но даже тогда он называл это раем. Мне и в голову не приходило, что я и сам когда-нибудь смогу побывать в подобном месте». Когда он начинал рассказывать истории, его голос приобретал особенную интонацию. «Андреас всегда был для нас хранителем воспоминаний, как о нашем собственном прошлом, так и обо всех тех жизнях, которые были нам недоступны и о которых мы узнавали только благодаря его способностям». Он понимающе на меня посмотрел. «И ограничения здесь куда мягче, так что на этот счет тоже не жалуюсь». «Ага», — согласилась я. Особенно если учесть, что практически полное отсутствие ограничений создавало больше возможностей для побега, в случае, если нам не понравится то, что уготовил нам Кленси. Словно привлеченный моими мыслями, на гребень над нами вышел наш великий лидер собственной персоной. Уперев руки в бока, он улыбнулся и посмотрел сверху вниз на свои владения и на всех нас. «Ладно, ребята», — сказал он, — «у вас было достаточно свободного времени для тренировок. Как насчет соревнования? Захват флага. Вся долина — ваша арена. Трое первых против всех остальных. Думаю, это справедливо». Захват флага. Игра, цель которой — захватить флаг противника и донести его до своей территории, не попадаясь игрокам другой команды. Внизу, там, где оставались стоять младшие тенекровные, включая еще двоих, присоединившихся к группе, с которой я разговаривала, раздался возбужденный шепот. Посмотрев на своих парней, я с трудом сглотнула. Кленси так усердно работал, чтобы наше пребывание здесь было похоже на отдых, а не на пытку. Он подарил нам дом, который некоторые сочли бы раем. Но он все равно оставался одним из них. Насколько опасно было бы начать ему доверять?